Магическая аура развеялась. Трис почувствовала, как накатила неожиданно волна холода. Попыталась убедить себя, что это эффект угасания защитного заклинания, хоть и знала, что все не так. Посмотрела вверх на каменную громаду замка, таращившуюся на нее черными провалами развалившихся бойниц. По телу пробежала дрожь. Конь зацокал копытами по плитам двора. Чародейка быстро соскочила с седла, подала руку Цири. Воспользовавшись соприкосновением ладоней, осторожно послала магический импульс и поразилась, потому что не почувствовала ничего. Никакой реакции, никакого ответа и никакого сопротивления. В девочке, которая только что создала невероятно сильную ауру, не было даже намека на магию. Теперь это был обыкновенный, неряшливо подстриженный и скверно одетый ребенок. Но минуту назад ребенок этот не был обыкновенным ребенком. Трис не успела обдумать странное явление. Она услышала скрежет окованных железом дверей, донесшийся из темного жерла коридора, зияющего за полуразрушенным порталом. Сбросила накидку, сняла лисью шапочку, быстрым движением головы рассыпала волосы, свою гордость и распознавательный знак, длинные, горящие золотом, пушистые локоны цвета свежего каштана. Цири изумленно вздохнула. Трис улыбнулась, радуясь эффекту. Прекрасные длинные пушистые волосы были редкостью, признаком положения, статуса, знаком свободной женщины, самой себе хозяйки, знаком женщины необычной, ибо обычные девушки носили косы, обычные замужние женщины покрывали волосы чепчиками либо платками, дамы знатные, включая и королев, завивали и укладывали волосы. Воительницы стриглись коротко. Только друидки и чародейки, да еще распутницы, похвалялись естественными гривами, чтобы подчеркнуть независимость и свободу. Ведьмаки появились, как всегда, неожиданно, как всегда, беззвучно, как всегда, неведомо откуда. Остановились перед ней высокие, стройные, со скрещенными на груди руками, сместив вес тела на левую ногу, в той позиции, из которой она знала, можно атаковать мгновенно. Цири встала рядом с ними в такой же позе. В своей карикатурной одежонке она выглядела призабавно. «Приветствуем тебя в Каэр-Морхене, Трис!» «Приветствую тебя, Геральт!» Он изменился. Казалось, постарел. Трис знала, что биологически это невозможно. Да, ведьмаки стареют, но слишком медленно, чтобы простой смертный или такая молодая чародейка, как она, могли обнаружить перемены. Но достаточно было одного взгляда, чтобы понять, мутация способна задерживать процесс физического старения, но не психического. Иссеченное морщинами лицо Геральта было лучшим тому доказательством. Трис с глубочайшей досадой оторвала взгляд от глаз ведьмака. Глаз, которые явно видели слишком многое. К тому же она не заметила в этих глазах того, на что рассчитывала. «Приветствую», — повторил он, — «рады видеть тебя». Рядом с Геральтом стоял Эскель, похожий на волка, как брат-близнец, если не считать цвета волос и длинного шрама, уродующего щеку. И самый младший из ведьмаков в Каэр-Морхене, Ламберт, как всегда с неприятной ухмылкой на лице. Весемира не было. «Приветствуем и приглашаем войти», — сказал Эскель. «Холодно и дует, так, словно где-то висельник завелся». «А ты куда, Цири?» «Тебя приглашение не касается. Солнце пока высоко, хоть его и не видно. Еще можно тренироваться». «Ай-яй!» — тряхнула волосами чародейка. Похоже, подешевела вежливость в пристанище ведьмаков. Цири встретила меня первой, проводила в замок. Ей положено быть со мной. Она здесь обучается, Меригольд, — поморщился Ламберт, изобразив пародию на улыбку. Он всегда называл ее Меригольд, без госпожи, без имени. Трис не любила этого. Она ученица, — продолжал Ламберт, — а не мажордом. Встреча гостей, даже столь приятных, как ты, не входит в ее обязанности. Пошли, Цири.